что во мне принадлежит тебе, Господь мой. Дышу тобой, живу тобой. Все, что во мне принадлежит тебе, Господь мой. Я твой, я твой. Все, что во мне, принадлежит тебе, Господь мой. Дышу тобой, живу тобой. Все, что во мне, принадлежит тебе, Господь мой. Я твой. Все, что в сердце ты, все, что в мыслях ты, в глубину свою поведи. Ведь я твой, Бог, я твой, я твой, я твой, только твой, я твой, я твой. Я твой.